Понятно. Значит, ты, Жанночка, у нас будущий врач. Да, буду врачом. Хирург, как Максим? Ну... И уже операции доверяют? Ну, нет, пока только на животных. Крысы, собаки. Ой, не жалко резать? Да, в общем, почти привыкла. А с Максимом? В клинике познакомилась? Угу, в клинике. Давай вещи из машины в дом перенесем? Подожди, не торопись. Посидим, покурим. Я не курю. Смотри, какая зажигалка. Класс. Лично я такую никогда не видела. Отцу подарили. Электронная. Гарантия 200 лет. Ого. Нравится? Да, красивая. А Максим нас с Игорем спас. Я знаю. Он рассказывал. Он сегодня с трудом сюда вырвался. Очень много работы. Угу. Мы ненадолго приехали. Нет уж. На целый день. А может, еще и на завтра задержимся. Нет, что ты. Мы скоро уедем. Митя! Господи, откуда ты взялся? Ну, надо же, за машиной спрятался и подслушивал. Ой, как ты меня напугал. Какая пугливая. Будущий врач не должен быть пугливым. Слушай, о, если не угомонишься, я тебя предупреждаю. Ну что будет? Уедешь отсюда. Я здесь не у тебя, а у брата. Уедешь, имей в виду. Как бы тебе раньше не пришлось. Что? А ну повтори. Как бы тебе самой не уехать. Слушай, сделай тише в конце концов. Как бы не так. Пойду дрова для шашлыка собирать. О, давай. Уедешь? Скажи, пожалуйста, садись какая. Да что это с ним? Псих-одиночка. Не обращай внимания. Да нет. Ой, честно говоря, жду не дождусь, когда он домой уедет. Житья просто нет никакого. К экзамену, называется, готовился. Угу. Врубил мак на полную катушку. И телевизор, и радио, и перед зеркалом извивался. Ой. Впору на улицу бежать, дурдом. А, да, еще был случай. Мы ушли как-то раз в гости, возвращаемся, а он уже с девушкой. Вся в заклепках, причем в моих серьгах. Ой. Металлистка какая-то, не знаю, кто это. Да нет. Знаешь, сейчас металлистов нет. Ну, может ну, быть. Как бы другая пора. Ясно. Лен, а здесь до станции далеко? Жанночка, солнышко, мы проведем отличный день. Я тебе обещаю. А вот и наши кавалеры. Ой, дядя Паша, здравствуйте, и вы здесь. Очень рада вас видеть. Здравствуйте, Леночка. Проходите, я также рад вас видеть. Лена, спасибо. Да. Лена, открой дом. Твоего брата в дом не пущу. Ну что вы все время ссоритесь? Ну открой, пусть войдет, а то от его музыки голова распухла. В доме папины ружья, ты забыл? Они спрятаны, он их не найдет. Хочешь, чтобы дом спалил? Ты же на него посмотри, он псих. Леночка. От собственной жадности помрете. О, опять подслушивал. Да. Что там у вас такого, чтобы я не видел? Если бы ты не была женой моего брата, я бы тебе знаешь... Да тебя бы сюда близко не подпустили. А, уже подпустили. Митя, охолонись. Нельзя в дом войти, так-то может быть. И вообще, учись принимать все как есть. Да? Ты, я смотрю, здорово выучился. Ой, не надо было его сюда брать. Ты сама его позвала. Иначе бы он городскую квартиру разгромил. Только не надо. Вовсе вы не из-за этого меня за собой таскаете. Я мог бы в общежитии поселиться. Ой. Да. Вам же невыносимо вдвоем. Вы друг другу в горло вцепились. Максим, милый, я тебя очень прошу. Давай уедем отсюда. Что с тобой? Мне не нравится здесь. И потом, у тебя завтра операция. Не волнуйся, Жанночка, не волнуйся. Все будет хорошо. Я не хочу, слышишь? Не хочу, чтобы ты здесь среди них оставался. Ну, я должен быть здесь, пойми. Пропади они пропадом. Господи, рожи лживые, сытые, в дом боятся впустить. Ух, торгаши инвалютные. Не надо так, слышишь. Людей надо принимать такими, как есть. Это лекарства надо принимать, и горькие тоже. А людей не обязательно. Понимаешь, Жанна, Игорь болен и очень серьезно. Ну тогда не тяни. Иди и скажи ему прямо. Если б я мог. Вот так подойти. Подойти и сказать. Прошу внимания, господа! Прошу внимания! Эту бутылочку я, между прочим, из Франции привез. Да, ну. Да, а как же. Там, знаете, там в одном кабачке под Парижем такая, я бы сказал, заставляющая задуматься реклама. Значит так, это вино приносит радость женщинам, когда его пьют мужчины. И а? Надоело. Ничего, понимаешь? Надоело. Ну, всегда одно и то же. Мне не надо. Мне минеральный. Извините, Максимушка, извините, не могу пойти на такую уступку. Прошу. Игорь, у меня завтра дежурство. Да кто завтра? Кто завтра? А мы как-то живем? Тот и оно сегодня. И оно-то наше сегодня продолжается. Брательник, не пей, ты плохо выглядишь. Очень плохо. Что ты? Что ты сказал? Я говорю, ты плохо выглядишь. Так это я знаю чего? Знаю. Индусы все мне разобъяснили. Мы целый день в каком положении, а? Вот тот и оно вниз ногами. Кровь от головы к ногам отливает. А ноги вверх задрал, и она назад пошла. Вот почему они на голове стоят. А что если нам, а? Ну-ка. Оп! Бля! Игорь, серьезно, тебе не надо. А теперь еще рюмочку. Так, вот она. И благодаря силе притяжения водочка в голову должна ударить. Игорь, перестань поясничать, честное слово. Максим, я тут подумал, сейчас знакомый мой группу подбирает. На 3 года за рубеж. Врачи, хирурги ему нужны. Страна слаборазвитая, но это только так называется. А на деле условия лучше не бывают. Так он в затруднении. Ребят стоящих, раз-два и обчелся. Ну, могу кое-кого порекомендовать. Да нет, я тебе. А у меня и тут дел по горло. Что, попался, Максимушка? Прекрасно, посидишь в Африке с молодой женой. Дочка упала Кузьмича. Ну, что ты, глаз не оторвать. Дядя Паша, прошу отведать шашлычка. О, спасибо, спасибо.